Глава 25. Ула. Некрополь. Мы, глухонемые и слепые донные жители, плохо представляем себе, что происходит в океанской толще, отделившей нас навсегда от мира, от поверхности жизни, от солнца. Когда в телефоне что-то жалобно тинькнуло, и разговор оборвался на полуслове, я уверилась окончательно, что последняя тоненькая ниточка лопнула навсегда. Но, по-видимому, из живой нормальной жизни спускаются в наши сумерки какие-то другие сигнальные веревочки и воздушные шланги, о существовании которых мы не догадываемся. Во всяком случае, я однажды вынула из почтового ящика необыкновенный конверт, длинный, синий, со слюдяным окошечком, в котором четко проступали буквы моего адреса и моего имени. И отправитель. Гинзбург, Шиман. Город Реховод. И фиолетовыми чернилами поперек конверта надпись, сделанная на почте. «Израиль!» Испуганно огляделась в пустом подъезде. Проказа уже забушевала во мне, спрятала конверт в сумку, бросилась в лифт, и скрипящая кабина мучительно медленно поползла вверх, бесконечно долго, словно я ехала в ней на Луну. Жесткая посадка, грохот железной створки, темнота, ключ не попадает в скважину. Захлопнула дверь квартиры, трясущимися руками достала из стола ножницы. Сердце ледяной жабой замерло под горлом, отрезало краешек конверта, вытащила пачку бумаг. Иврит, русский, английский, гербы, красная шнуровая печать, штампы, подписи, резолюции, Министерство иностранных дел, Иерусалим, Израиль, консульский отдел, разрешение на въезд. Вам разрешен въезд в Израиль в качестве иммигранта. Нотариальное свидетельство, вызов А. Настоящим. Обращаюсь к соответствующим компетентным советским властям с убедительной просьбой о выдаче моей родственнице разрешения на выезд ко мне в Израиль на постоянное жительство. Я и моя семья хорошо обеспечены и обладаем всеми средствами для предоставления моей сестре всего необходимого со дня ее приезда к нам. Учитывая гуманное отношение советских властей к вопросу объединения разрозненных семей, надеюсь на положительное решение моей просьбы и просьбы моей сестры, за что заранее благодарю. Шиман Гинзбург. Звон в ушах, пот выступил на лбу, сердце ожило и с клёкотом рванулось в работу, не считая ритма, вышивая дух. Алёшке не надо сейчас говорить, скажу, когда понесу документы в АВИР. Для него так легче будет. Пока это надо стерпеть самой. Я не имею права отравлять ему оставшиеся нам вместе дни, недели или месяц. Господи, как я боюсь. Я надеюсь на положительное решение моей просьбы и просьбы моего брата. За что я заранее тоже благодарю, поскольку я тоже учитываю гуманное отношение советских властей. Тихо было вокруг, даже паралитик сегодня почему-то не радиобуйствовал. Может быть, его предупредили, что меня перевоспитывать уже бесполезно, что я чужая, что еще один случай заболевания проказой установлен, зарегистрирован, и уже мчатся по вызову страшные санитары в синих околышах и партикулярном платье. Придут, измордуют, убьют. Никто голоса не подаст. Все попрятались в бетонные соты. Пустота, тишина, страх. Я подошла к стеллажу с книгами. Единственное мое богатство — все мое достояние. Вот моя компания, все мои друзья. Вас уже давно всех убили и забыли. Я смотритель вашего кладбища. Вас убивали поодиночке. Потом вас убили разом, как целую литературу. Тоненькая книжка, в моем самодельном переплете. Бройд. Ей 50 лет. Плохая газетная фотография. Смеющийся молодой Изи Харик. Академик. Редактор еврейского журнала «Штерн». Тебя убили первым. И твои стихи, сотканные из долгой пряжи еврейских песен и легенд, отзвучали как песни, смолкли и были развеяны ветрами и беспамятством. Нет больше твоего журнала, нет твоих книжек, нет тебя. В литературной энциклопедии сообщают коротко: «Был незаконно репрессирован». Светятся в затухающем закате золоченые корешки нескольких томов еврейской энциклопедии. Я случайно купила 4 тома на барахолке Коптевского рынка. Остальные 12 исчезли в вихре все уничтожения, которые не мог себе представить в пору разгула кровавой царской реакции ее составитель и редактор Израиль Цинберг, миллионер, ученый, меценат, просветитель. История еврейства, его культура, традиции и наследие при советской власти уже никого не интересовали, а позже стали вражеским сионистским инструментом. И вернувшегося из эмиграции Израиля Цинберга, еврейского грамотея, либерала и философа, расстреляли, учитывая гуманизм властей. Синяя книжечка. Осип Мандельштам. Первая и, наверное, последняя, единственная. Великий поэт, провидец, мыслитель. Эту книжечку подарил мне на день рождения Алёшка. Он стоит на рынке 100 номиналов государственной цены, потому что весь тираж продали через закрытые распределители и вывезли за границу. Я непризнанный брат, отщепенец в народной семье. С горькой усмешкой написал он. Знал ведь, что и после смерти не на что рассчитывать. Он предвидел справочную запись. В 1934 году в условиях культа личности М. был репрессирован, погиб после второго ареста 27.12.1938 года. Да, я лежу в земле, губами шевеля. Наверное, этого репрессировали законно. Там ведь и о реабилитации ни слова. Вот Моисей Кульбака. У того-то точно законно репрессировали. И 30 лет спустя нигде нельзя найти упоминание о том, почему и как убили выдающегося трагического поэта. Его имя нигде и никогда не упоминается. Память о нем изглажена, серая пыль забвения запорошила большой, надрывно крикнувший людям талант. Везде, где человек стоял, там череп валяется в пыли, забытый, неприметный, бессмертны только боги, люди смертны. Стопка перепечатанных мной на машинке стихов возвышается над низким могильным холмиком Моисея Кульбака. За что заранее благодарю. 2 книжки Самуила Галкина, друга Михоэлса и моего отца. Лучший переводчик Шекспира на еврейский язык, прекрасный драматург и лирический поэт. Дождался прижизненной реабилитации. Он прожил 4 года после концлагеря. Но Шекспира никто больше не играет на еврейском языке. И память о потрясшей культурный мир постановке «Короля Лира» истлела вместе с костями Галкина и Михоэлса. Дер Нистер не дожил. Модерниста, символиста, эстета, признанного в Европе, волновала судьба его народа в России, и он вернулся сюда из эмиграции, чтобы написать своим непостижимым языком, полным изысканности, стилистических находок и ритмических пассажей, роман «Семья Машбер». Он предвидел катастрофу, но, наверное, не представлял себе, что его приговорят к 25 годам каторги и бросят в угольные рудники. Обессиленного, больного старика, почти безумного, из жалости уголовники убили лопатами. Учитывая гуманизм властей. Стремительно накатывала ночь, клубились над домами сине-серые перины туч, тяжело и грустно погромыхивал вдалеке сентябрьский гром, будто смущенный своей неуместностью. Барабанили по балкону редкие крупные капли, где-то пронзительно закричала пожарная машина. Я стояла у окна, смотрела незряче в запылившееся стекло, ослепнув от ужаса, и только голоса умерших с кладбища на книжной полке взывали ко мне в отчаянии и тоске. «Ранее благодарю!» — вопил тонким, напуганным голосом Ицек Фефер в камере смертников. «Бывший любимый поэт, бывший крикун, бывший весельчак, бывший еврейский антифашист, бывший спутник Михоэлса в поездке по Америке, когда они собрали у своих заокеанских собратьев миллионы долларов пожертвований на борьбу с Гитлером, измученный пытками шпион, организатор сионистского буржуазного подполья в СССР, 50-летний древний старик, приговорен к смертной казни, повторял мертвеющими губами: «Как сладко жить! Кричу я снова на белом свете, где вовек сокровищ бытия земного один хозяин — человек!» Учитывая гуманное отношение властей к старейшине еврейской литературы Давиду Бергельсону, его убили во время допросов, я хочу верить, что он сразу приобщился к нашей божественной сущности, этической идее нашей религии, к Эн-Соф, великой бесконечности, чистой духовности наших верований. Вас всех убили 12 августа 1952 года, расстреляли литературу целого народа, объявили преступлением принадлежность к этой культуре. Волокли по заплеванным бетонным коридорам подземелий Давида Гофштейна. Из хулиганства разбили очки, раздели догола. Им было смешно. Им было весело. Они хохотали до колик, слыша, как полуслепой смертник бормочет про себя: «Но вижу я снова начало начал, блестящее, светлое, снова, и прялка, как прежде, вертясь и стуча, придет моей жизни основу». Палачам неведомо понятие бесконечности. Они не представляют Эн-Соф. Их жизнь всегда у конца. Я боялась зажечь свет. Пусть санитары думают, что меня еще нет дома. Как шепчет своим теплым хрипловатым голосом перец Маркиш: «Я на глаза свои кладу вечерний синий свет и все шепчу в ночном чаду. Тоска, меня здесь нет, и в угол прячусь я пустой, и руки прячу я». Пробежал до стены тира залп и нырнул беззвучно в вечную реку по имени Эн-Соф. Заранее благодарю за посмертную реабилитацию. Усмехнулся Лев Квитко и сразу согласился на предложенную палачами роль руководителя сионистского подполья. Ударным отрядом подполья должна была стать еврейская секция Украинского союза писателей. Лев Квитко весело признался, что им не удались задуманные преступления против советского народа только по одной причине. В первый день войны все 60 еврейских писателей записались добровольцами на фронт. Вернулось четверо. Остальные в антисоветских вредительских целях погибли на войне. Он и сейчас не то смеется, не то подсказывает, не то утешает меня, и голос его, заглушаемый залпами конвойного взвода, подбадривает, обещает, как сильная струя уносит камень, волна работы унесет усталость, печаль размоет, сделает сильней и дальше мчит, как водопад трубя. Пустота, ночь, одиночество, безмолвие — только чуть слышно плеск волн на моем последнем берегу у бесконечной реки Эн-Соф. Тает в бочке, словно соль, звезда, и вода студеная чернее, чище смерть, соленее беда, и земля правдивей и страшнее.